Глава третья. Сон. Спать страшно. А еще эти бессвязные образы, вносящие смуту в сознание. Сновидения, да. Вот только я даже сейчас чувствую невероятный запах, что бодрит организм. Еда? О, так и знала, что ты проснешься от этого запаха. Первое, что я увидел, это сморщенное лицо пожилой женщины. Она радостно улыбалась и смотрела на меня с нескрываемым интересом. Взглянул налево, потом направо. Какая-то старая халупа, но, по скромному мнению космического линкора, тут весьма уютно. «Ой, да не бойся. Не знаю, кто тебя так, но здесь их нет», — указала она на меня. И я, приподняв голову, увидел свой тощий живот и что-то вроде окровавленного бинта. Старушка перевязала меня. И похоже, что качественно. «Я медсестрой работала. Опыт». Она заулыбалась и выглядела такой доброй. «Спасибо». Говорить было тяжело, да и в теле сильная слабость. «Есть будешь?» «Да». В скором времени меня покормили с ложечки. Это был борщ. Странное блюдо, но невероятно вкусное. Организм был в блаженстве. Сколько же там полезных веществ! А это тепло, растекающееся по телу, неописуемо. Оказывается, горячая еда — это восхитительно. А старушка довольно улыбалась, видя мой аппетит, и кормила с энтузиазмом. Даже когда я наелся, и в меня уже не лезла. Благо, от смерти из-за переедания меня спасло то, что я просто отрубился. В этот раз сон был теплый и приятный. Но проснулся я от острой боли в боку. И, простонав, открыл глаза. «Терпи. Знаю, что щиплет, но это хорошее лекарство», — выкрикнула старушка, заметив, что я проснулся. Кивнув и сжав зубы, терпел. Продолжалось это минут 20, после чего мою рану зашили и вновь перевязали. А чтобы было не так больно, напоили меня самогоном. Не знаю, что это, но ощущение, будто меня заправляли топливом. Причем весьма паршивым. Не топливными ячейками класса лямбда, а какими-нибудь гаммами. Фу, гадость. Впрочем, болеть стало меньше. Правда, старушек почему-то стало две. А что было потом, не знаю, вновь уснул. Когда я проснулся, уже была ночь. По крайней мере, в помещении царил мрак. Прислушался и услышал выстрелы. В теле уже было немного силы, а рана болела куда меньше. Поэтому я встал с кровати. Сделать это оказалось нелегко, но я справился. Пока стоял и приходил в себя, осмотрелся. Хотя здесь и было темно, но тьма не кромешная. В помещении имелась кровать, здоровенный шкаф на всю стену с различными книгами да фарфоровой посудой и несколько комодов. Также был стол, стоящий у стены с двумя древними, как корабли модели 40, стульями. А еще в углу стояла метла с совком. И, если не ошибаюсь, пылесос. Даже не роботизированный, обычный, с которым нужно ходить по дому и вручную собирать им пыль да грязь. Тут было две двери, одна из них приоткрыта. А вот в нее я и заглянул. Оттуда звучали выстрелы, но, просунув голову, я увидел старушку, сидящую на кресле качалки, укутавшуюся в плед. И она смотрела так называемый телевизор. «О, ты уже проснулся? Как самочувствие?» — поинтересовалась она, довольно улыбаясь. «Жить, судя по всему, буду», — кивнул ей, подходя ближе. «Куда ж ты денешься? Эти руки?» — вытянула она их, худые и сморщенные. «Столько жизней спасли». «Спасибо». «Давай, присаживайся». Она указала на деревянный стул, что стоял недалеко. «Расскажешь, кто ты, почему у тебя была пуля и все такое. И не переживай, никому я тебя не выдам. Да и не найдут тебя здесь, в такой-то глухомане». В этой комнате была большая кирпичная печь, стол, шкаф для посуды, ну и кое-какая техника. Холодильник вроде и электрический чайник. Усевшись на стул, я принял от бабушки кружку ароматного напитка. Чай называется. А к нему были пряники. Хороший напиток, прогревает изнутри. А пряники жестковатые, но мне подсказали, что их нужно в чай макать. И сразу стало вкуснее, но... Откуда-то сверху мне на плечо упала ящерица и принялась грызть мой пряник. Причем ту часть, что слегка размякла. «А питомец у тебя молодец. Это он меня привел». «Вот как. И тебе спасибо». Погладил свою ящерицу переростка по голове. А та довольно зашипела и начала изгибаться, требуя гладить ее везде. А после перевернулась на спину. Мол, пузо тоже чеши. Пока пил чай, рассказал про последние дни. Но лишь то, что не выдаст меня. Если коротко, то, судя по словам блондина, в меня ударила молния. С тех пор я вернул разум. А до этого, похоже, был каким-то дурачком из-за поврежденного чипа. Ну а дальше они вернулись, попытались избить меня. Я сопротивлялся, побил их, и вот я в бегах. Да уж, не повезло тебе на аристократов нарваться. Им закон не писан. Тебе теперь либо скрываться, либо бежать в другой город, хотя... Она взглянула на меня и прошлась внимательным взглядом. Да что там смотреть, кости, обтянутые кожей, покрытые множеством ушибов и гематом. Я сейчас был лишь в трусах, и то в чужих. К счастью, мужских. Хотя... Ты можешь податься в серые. Старушка сделала себе чая и, поставив кружку в специальный металлический держатель, вернулась в кресло-качалку. Не знаешь? Это те, кто защищает нас от чудищ, прущих с зоны. Как там их... Во, передовой отряд противодействия аномалиям зоны. Хм, попас? Да, попас. Расхохоталась старушка и едва чай не пролила. Мы с мужем часто смеялись и говорили, что там полный попас. Муж? Я заметил наличие мужских вещей, но следов пребывания мужчины здесь не наблюдаю. Да помер он. Комар из зоны прилетел и укусил. Сережа едва половину деревни не убил, когда мутировал. Серые тогда нас и защитили. Она посмурнела, но оно и понятно. Ясно. Прошу прощения, что напомнил об этом. Да ладно, это было уже лет 20 назад. Она помахала ладонью и с огоньком в глазах уставилась на меня. Давай лучше поговорим о тебе. К примеру, как зовут-то тебя? Зовут? Задумался я. Цифровой номер тут явно не подойдет за имя. Называть имя моего оригинала? Думаю, подходящий вариант — это имя моего оригинала. Михаил. Михаил, значит. А отчество? Фамилия? Подходящий вариант. Буду Михаилом. Не помню. Отрицательно покачал головой и отпил чаю. Ну и ладно. Она вновь заулыбалась и тоже продолжила пить чай. Ну и болтать. Звали ее Людой. Это вроде сокращение от Людмила. И ей очень скучно живется. Вот она и приютила меня. В деревеньке, где она живет, почти нет жителей. Собственно, это благодаря ее мужу. Сама баба Люда кто-то вроде изгоя в деревне. И тоже из-за мужа. В тот день она тоже пострадала от мутанта, но не умерла и не превратилась в монстра. Однако заражение не прошло бесследно. Так что теперь у нее костяные наросты на голове, что-то вроде небольших рожек длиной в палец. Но благодаря пышной прическе и шляпкам их совсем не видно. Однако народ здесь суеверный и мнительный, и эти рожки их пугают. В общем, тяжело ей живется. Но меня мучает вопрос. Как она меня дотащила? Женщина она старая и худая, а я пусть и тощий, но высокий и оттого довольно тяжелый. Как-как? На сани с колесиками уложила, а потом тащила. А когда до дома дотащила, дала сане, алкашу местному, бутылку. Он тебя в кровати уложил? И нет, не выдаст тебя. Он всегда пьяный и поэтому ничего не помнит. В общем, как-то так. А еще Люда не забыла и про пистолет. Его она спрятала. Мы еще долго говорили. И как я уже объяснял, пожилой женщине настолько одиноко, что она готова приютить даже такого подозрительного типа, как я. За что я ей премного благодарен. Спасая меня, она спасла и 1 200 000 представителей моего вида. Этого я не забуду. Когда лег спать, подумал о ее предложении. Вступить в попас означает получить защиту, доступ к информации и даже деньги. Но при этом мне придется сражаться с монстрами, и, судя по всему, смертность там высока. И вот в чем вопрос. Где мне опаснее? Здесь или в попазе? Это надо выяснить. А пока буду усиленно восстанавливаться. Чем я и занялся. Всю следующую неделю я ел и спал. Иногда по мере сил помогал по хозяйству, не выходя из дома. А еще на сытной еде и благодаря модулю моя рана быстро восстанавливалась. Также я понемногу утилизировал разный мусор. Старался, чтобы меня за этим не застукали. Но так хоть хранилище энергии не переполнялось. И вот, когда я уже мог нормально ходить и двигаться, Люда повела меня в баню. Сама она каждые 3 дня ее посещает. Вот тогда-то я и впервые покинул дом. Снаружи я увидел грядки с зеленью, курятник, высокий, но покосившийся деревянный забор, колодец и какое-то здание. Прямоугольное, с треугольной крышей. Оно и оказалось баней. Помог набрать воды и растопить печь, потом мы ждали, когда она согреется. А после... Началась пытка! Как можно бить человека веником из веток с листьями? Я лежал на скамье, а бабуля в халате лупила меня этим веником. «Это традиция такая», — объяснил мне Ларри, основываясь на информации, что за 20 лет добыла Клариса. Я тоже ее изучаю по возможности. «Странная традиция», — мысленно ответил, получая веником по спине и заднице. «Считается, что это имеет целебный эффект», — добавил ДИИ, который последние дни был весьма молчаливым. После бани и мытья я оставил бабушку и вернулся в дом, где втихаря перенес еще несколько предметов и попробовал один эксперимент. «Электричество!» Она берется из розетки, поэтому в нее я и сунул пальцы. И нет, я не собирался самоубиться. Ларри последние дни все считал и анализировал. Он пришел к выводу, что местное электричество подойдет мне для подзарядки. И когда я закончил сканирование консервной банки, выкинул ее в окно. Ведь мой телепортационный модуль кривой и плохо работает через потолок, тратя больше энергии. Если стоять у окна, то расход меньше, а если под открытым небом, то еще меньше. Что я могу сказать? Поглощение электричества работает. Я даже могу преобразовать ее в Ли, заполнив хранилище. Но напряжение здесь настолько слабое, что это будет очень долго. Однако лучше, чем ничего. Вот только, насколько я успел понять, в этом мире нет ничего бесплатного. А значит, электричество тоже стоит денег. Надеюсь, я бабу Люду не сильно разорил. Да и как я ей объясню, куда электричество девается? Сложно. Идей пока не было. Так что жил, как жил, и не трогал розетку. Иногда перенося мусор, но лишь на свои накопления. А еще я начал помогать в огороде. Собирать урожай, копать землю и поливать грядки. И... мне нравится такая жизнь, тихая и спокойная. То, о чем мечтал, как я, так и мои братья с сестрами из флота. И еще, я пока не получил подтверждения, что земляне — это наши потомки. Мне нужны дополнительные модули, более глубокое сканирование аборигенов, образцы ДНК и многое другое. А еще двигатель. Пока что все хорошо, но без двигателя или хотя бы минимального набора микроманевровых двигателей мое тело, то есть судно, затянет в атмосферу, и оно сгорит. Однако решение нашлось само по себе. Пока я гулял с бабушкой по лесу и собирал грибы, заметил электрическую башню, или как она там называется. Ладно, неважно. Ночью я пробрался к ней и после анализа нашел способ взаимодействия. Отлично. Здесь много электричества. И половины ночи подзарядки мне хватило, чтобы перенести несколько килограммов различных металлов. Так что следующие несколько недель я каждую ночь, часа на 3-4, приходил к электрическому столбу и подзаряжался. А после переносил металл, найденный в округе. Благо, мусора здесь хватало. Но в один прекрасный день к нам в дом пришли странные люди. «Электричество? Мне почем знать?» Прорычала бабушка на пожилого мужчину с двумя старухами и крупным парнем с вилами в руках. «Они что, боятся, что эта хрупкая женщина набросится на них? Дураки!» «А вдруг у тебя криптоферма спрятана или синтезатор Ли? Пройти дай!» Старик оттолкнул бабушку и вошел в дом, но тут объявился я, встав на его пути. «А ты еще кто такой?» Старик отошел назад под защиту крупного детины. «Родственник мой по сестре». «И вообще не твоего ума дело, Геннадий!» Вновь прорычала баба Люда и встала между ними и мной. «Да? А вдруг это какой-нибудь беглый преступник?» — ухмыльнулся старик. «Звучит, как призыв устранить всех свидетелей. Теперь уже я ухмылялся. И да, телевизор — отличный учитель. Теперь я знаю все. И как копы работают, и что даже простая официантка может стать мечтой арабского принца, местного олигарха, криминального авторитета, и все они будут бороться за нее. Да, много чего узнал. Проверяй уже. Нет у меня тут ничего такого, сам видишь». Вновь прорычала бабушка, а делегация и правда проверила все. Даже в погреб заглянули и были недовольны. «Так что с электричеством?» Вновь спросила Люда, когда все вернулись в комнату с печью. «Похоже, что кто-то незаконно подключился к нам. Сегодня на деревню пришел счет за электричество. Он выше прошломесячного на 200 тысяч. Как выплатить такие деньги, я не представляю». Вздохнул старик. «А мне захотелось удариться головой о стену. О таких нюансах я не знал». «Да уж», — вздохнула баба Люда. «И что делать?» «Скидываться? Много дать не могу. Сам знаешь, какая у меня пенсия». «Да знаю я. Ни у кого нет. Не потянем мы такие суммы. А если не заплатим, нам за долги электричество отрубят. Сама знаешь этих аристократов. Они церемониться не будут». Старик засутулился. А люди за ним, казалось, на грани отчаяния. «Я помогу», — громко заявил им, чем сразу же привлек всеобщее внимание. «Я неплохо зарабатываю. И если вы поможете бабуле с ремонтом забора, прочистите колодец, да и вообще приведете все здесь в порядок, то деньги я предоставлю». «Сделаем, все сделаем». Староста деревни обрадовался, да и люди с ним. Может, и не староста. Не уверен, как тут называется правитель таких маленьких общин. Я кивнул и ушел в другую комнату, после чего вернулся со стопкой денег. «Учтите, моя щедрость не безгранична, как и терпение». Я сурово посмотрел на всех них, а староста, приняв деньги, едва ли не раскланиваться начал и петь дифирамбы. Минуту спустя все они исчезли, как говорится, и след простыл. «Миш, ты не должен», — начала была Люда, но я покачал головой, а она, кажется, поняла. «Так электричество...» «Все, молчу, это твои тайны, и лезть в них я не буду». «Спасибо», — благодарно кивнул ей. «Но такие деньжищи! Ты мог бы снять квартиру и приличное время жить спокойно. Я бы прожила и без электричества. У меня его расходуют лишь телевизор да холодильник, которым я почти не пользуюсь». В ответ я вновь покачал головой, и она смирилась. К тому же у меня оставалось еще 9 тысяч. Этим же днем прибежали старики да мужики, и ураганом прошлись по участку бабы Люды. Я помогал, чем мог, и наблюдал за работой аборигенов, тщательно запоминая и анализируя их действия. И что я могу сказать? Все не так просто. Но толпой можно даже гору свернуть. Потом женщины принесли еды, и мы всей деревней устроили гулянку. Было весело. И так необычно. Танцы, песни, игра на гитаре и многое другое. А главное, все такое душевное. Мне всем сердцем захотелось здесь остаться. А еще люди как-то резко перестали бояться бабу Люду. И даже сдружились. Ну и меня приняли в свой коллектив. Так что следующие дни, чем я только не занимался. Ловил рыбу, собирал ягоды и грибы, чинил драндулет Степаныча, бывшего военного, и даже ходил на охоту с Петровичем, местным охотником. А еще тетя Оксана все пыталась мне сосватать свою внучку. Правда, внучка была далеко, а зато имелась фотография и обещание, что она приедет в гости. Когда-нибудь. В общем, с молодежью тут все плохо. Пара парней от 20 и старше, которым не нашлось работы в городе. И, собственно, все. Димон, тот здоровенный детина, заядлый курильщик, но хороший парень. Много рассказал о городе и жизни в нем. Я же представлялся инженером из самой столицы. Именно самой, потому что она далеко, и, судя по слухам, жизнь там ого-го, едва ли не рай на земле. Оттого туда все так и стремятся. К слову, также я узнал немного о стране, в которой нахожусь. Называется она Российское царство, которое было основано ровно 80 лет назад. Тогда мир находился на грани Третьей мировой войны. И скажу я, аборигены те еще дикари. Когда смотрел исторический фильм, еще больше усомнился в том, что мы одного вида. Но не буду о грустном. Именно 80 лет назад появились ГРАС, а также ЛИМ-излучение. Но подробностей я не знаю. Лишь то, что стране, да и всему миру, пришлось пройти через трансформацию и хаос. Эта тема требует дополнительного исследования. Так что пока оставлю ее. Сейчас главное то, что я уже почти собрал все необходимое для микродвигателей. Для этого я ловил мышей, у которых также есть энергохранилище. Потрошил рыбу. И порой даже крупных насекомых-мутантов. Последние очень опасны. Могут и покусать. Что я могу сказать? Здесь каждое живое существо хранит в себе энергию Ли, которую излучает планета. Но лишь у мутантов, как моя ящерка, есть энергоядро, и они могут сами производить энергию. И не зря говорится, что все хорошее рано или поздно заканчивается. И вот когда я вместе с Петровичем возвращался из очередной охоты, услышал шум и крик. Мы тут же поспешили к деревне, но, как и учил Петрович, шли в обход, через лес, пока не пришли к самому ближайшему месту, где происходили события. И это дом Люды. Сейчас там собралась вся деревня, а также группа людей в черных костюмах. Тех самых, кто охотился за мной. Как они нашли меня? «Вот сука!» — выругался Петрович и указал пальцем. «А там староста Геннадий. Этот старик издал нас, так как сейчас был с людьми аристократов. Они пришли за мной». «Да ясен хрен! За кем еще могут прийти? Ты, короче-то, схоронись где-нибудь, а я...» «Михаил!» — выкрикнул один из людей в костюмах. «Даю тебе 5 секунд. Или ты выходишь, или она...» Мужчина вытащил пистолет и приставил к виску бабы Люды. Деревенские начали бунтовать, но на них наставили оружие, и те затихли. «Уроды! Сдохну, но хоть парочку из них прихлопну!» — прорычал Петрович. Он собрался было дернуться, но я схватил его за плечо. «Расчет завершен. Шанс успеха операции 73%. Обрадовал Ларри. И в этот момент в моей руке появился пистолет. Тот самый, что был со мной, когда баба Люда нашла меня. Не знаю почему, но я его не стал перерабатывать. Решил сохранить. Ведь я могу переносить предметы не только на орбиту, но и обратно. «Не лезь. Дальше дело за мной». Я собрался было выйти из леса, но остановился. И, обернувшись, кинул на старика строгий взгляд. «Позаботьтесь о люди». «Обязательно. Баба она хорошая. Зря мы ее сторонились, дураки старые», — признал Петрович и склонил голову. Кивнув ему, выбежал из леса и побежал в сторону реки. По мне тут же начали стрелять, а Люду отбросили в сторону. Но старушку ловко поймали деревенские. «Вижу. Я вижу, куда полетят пули, и изгибаюсь. Летят щепки от деревьев, но я цел и бегу дальше. Правда, нужно всегда держать противников в поле зрения, чтобы знать, куда они выстрелят. Определить траекторию полета пули несложно. Достаточно знать скорость и направление ветра, а также куда направлено дуло пистолета. Последнее, пожалуй, самое главное. Но эту задачу я скидываю на Ларри, чтобы не отвлекала. Мне сейчас нужна вся скорость моей реакции. Правда, так и косоглазие развить можно. Ладно, 9903, не отвлекаемся. Я бегу к реке, люди в костюмах за мной и стреляют, благо мажут. Но я уже за деревьями, и уклоняться стало немного проще. «Стоять, Михаил! Если сбежишь, я убью ее!» «Ларри, он блефует?» «Не могу знать. Нужно установить...» «Черт!» — перебил я его. «Рассчитай вариант боя». «Сделано. Они не ожидают, что у вас есть оружие. Шанс успеха 98%. «Начинаем!» — выкрикнул я и выглянул из-за дерева. «У меня 12 патронов в магазине. Врагов 10. Нельзя промахиваться. А стрелять из такого оружия я не умею. Лишь телевизор смотрел. Успокойся, 9903. Ларри меня ведет. На ДИИ можно положиться. У него вычислительные мощности всего моего спасательного модуля и базы данных». Резко выглянув из-за дерева, тут же выстрелил. И миг спустя пуля вонзается в лоб урода, взявшего заложника. Теперь пути назад нет. Остается только податься к серым. Впрочем, я и так уже решился на это. А все по одной важной причине. Там много так называемых операторов энергии, людей с мощным энергоядром. Даже просто находясь рядом, я могу восполнять запас энергии. 9903, стоп! Довольно размышления, нельзя отвлекаться! Я продолжаю стрелять, но целюсь по правым рукам людей, в которых они держат оружие. Враги начинают разбегаться. Однако они на открытом пространстве, между домом Люды и лесом. 7 я подстрелил, 2 ушли за деревья. «Ларри, сканирующий импульс!» — приказал я и почувствовал, как из меня выкачала единицу Ли. Об этой функции своего чипа я узнал случайно во время охоты. Обычно для такого нужны специальные модули, но оказывается, что в новой версии чипа уже все встроено. Благодаря сканирующему импульсу я могу находить различные объекты вокруг себя, к примеру, объекты, в которых есть ценные металлы, или же тех, в ком есть лий, зависит от настроек, но и стоимость активации зависит от них же. Импульс разошелся на десятки метров, показывая Петровича в кустах, сжимающего ружье, семерых раненых людей в костюмах, а также двоих, что прячутся за деревьями. Один из них выхватил телефон. «Собирается подмогу вызвать!» «Допустить этого я не мог, поэтому выскочил из-за дерева и кинулся к нему». Тот услышал это и выглянул, чтобы выстрелить, а я дернулся в другую сторону, уходя из-под обстрела. И когда мужчина сообразил, я уже был позади него. Хватаю его за голову и лбом бью об дерево, потом еще и еще. И нет, я не садист, я рыбак. И вот моя рыбка клюнула. Резко ухожу за дерево и стреляю по дураку, который вылез из своего укрытия, считая, что я не вижу его. Выстрел, а следом вопль. Все. Все готовы. «Смартфоны!» — выкрикнул Ларри. «О, притечь! Сколько же в них ценных ресурсов!» «Понял?» Я выбежал на поляну и приказал раненым отбросить оружие. Впрочем, они это сделали и без моих приказов. Помирать им не хотелось. Ну а я не хотел лишний раз убивать представителей своего вида. Для меня это настоящая дикость. Крикнув старикам, чтобы те не вмешивались, собрал все оружие, телефоны и даже деньги. Ну и пока это делал, поглощал энергию людей. Так что собирал трофеи не спеша. Ее я сразу же выпускал на собранное, но пока не переносил. Лишь копил и сканировал. «Будьте добры, окажите им помощь. Не хочу лишних смертей на своей совести», — попросил я стариков. «Сделаем», — кивнула баба Люда. У нее на щеке был жуткий синяк. Но тот, кто сделал это, уже сдох. Так что и мстить некому. Впрочем, нет, пока не до этого. «Почему вы преследуете меня и пытаетесь убить?» — спросил я у одного из раненых. Их сейчас уложили в два ряда на какие-то тряпки. «Патриарх приказал. Ты ранил его сына», — шипя от боли, ответил мужчина средних лет с простреленной рукой. «Этот сын изо дня в день приходил избивать меня до полусмерти. Мне нельзя было защищаться?» — спросил я, не скрывая своего раздражения. Тот промолчал. «Из какого вы рода?» «Наш господин, граф Кожевников Максим Тимофеевич». Если не ошибаюсь, графы находятся где-то в середине аристократической иерархии. Кожевниковы опасные, очень опасные, но не настолько, чтобы я не смог от них улизнуть, так что паниковать нет нужды. Передай господину, что он не на того напал. Если раньше я был безмозглым дурачком, которого его сын с друзьями ежедневно избивали, то теперь я опасен и иду к серым. А если вы и дальше будете пытаться навредить мне, я вам такую партизанскую войну устрою, мало не покажется». Вытянув руку с пистолетом, заставил его исчезнуть. Точнее, телепортироваться на корабль. И нет, этим я не выдал себя. Недавно смотрел передачу по телевизору. Там рассказывалось об одаренных. Это особые операторы энергии Ли, которые получили ту или иную мутацию. Здесь это называют даром. Кто-то может превращать энергию Ли или сокращенное Эли в молнии. Некоторые обращаются чудовищами. А есть такие, что могут телепортироваться на километры. Вижу, мы друг друга поняли. А, и еще. Я собрался уходить, но остановился и обернулся к пленникам. «Если что-то случится с деревенскими, я сожгу несколько ваших предприятий. Можете быть уверенными, моя способность распространяется и на более разрушительные предметы. И на этот раз я буду стрелять не в руки, а сюда». Коснулся я своего лба. «Миш!» — ко мне подошла баба Люда. И, показав большой палец, ярко заулыбалась. «Красавец! Береги себя! А с нами все будет хорошо. Старосту же мы как следует накажем». «Спасибо за все», — улыбнулся ей, а после окинул взглядом деревенских. Ничего говорить не стал, чтобы лишний раз не накликать на них беду, поэтому лишь кивнул и пошел прочь. Но не в реку, в машину. У людей Кожевникова был фургон. В него я и сел. И, конечно же, я не знаю, как управлять этой рухлядью. Руль, педали... Ладно, неважно. Ларри показал мне, что делать. И вскоре я поехал прочь из деревни. Но пару километров спустя остановился, вышел и высыпал все трофеи на траву. Один за другим предметы начали телепортироваться. а я довольно улыбаться. В смартфонах было очень много видов ценных металлов. В пистолетах совсем мало, но тоже неплохо. Себе же я оставил 2 пистолета, кучу боеприпасов, 3 хороших ножа и 1 смартфон. Я уже использовал на нем хакер BM1. Вскоре он будет под моим полным контролем. Отключится система отслеживания и прочее. Впрочем, связь тоже пропадет. Но от этого устройства мне нужен лишь доступ в интернет, чтобы получать информацию. Для меня это сейчас критически важно. Вскоре я продолжил поездку. И пока ехал, обнаружил интересный момент. Машина ехала на Эли. Тут был специальный... не знаю, как это назвать. Между водителем и пассажиром поднимается что-то вроде металлического штыря. За него нужно схватиться и посылать Эли в аккумулятор. В моем случае я могу выкачать из него энергию. Но делать это пока не буду. Пока ехал, Ларри с помощью смартфона нашел штаб серых. И оказывается, в городе, через который я должен был проехать, ездить куда сложнее. Тут есть какие-то правила дорожного движения, и нарушать их было категорически нельзя. Пришлось учить их прямо на ходу, отчего несколько раз едва не попал в аварию. С горем пополам, но я все же добрался до штаба. Первым делом я опустошил аккумулятор машины и перенес на переработку все, что в ней было не приварено к раме. А, к примеру, рабочие инструменты, вроде отверток и гаечного ключа, решил сохранить. И сколько же энергии было в машине? Почти 100. В общем, на это у меня ушло немало времени. А ведь еще нужно было все сделать незаметно. Благо, штаб располагался на приличном расстоянии от города. Но я смог. Штабом оказался целый комплекс зданий, огороженный высокой железобетонной стеной, с вышками и охранными устройствами. Выглядело впечатляюще, и когда я закончил с машиной, пошел устраиваться на работу. Рядом с огромными воротами имелась маленькая дверь. За ней был КПП. Здесь у меня спросили, зачем приперся, а когда узнали цель, там же провели первичную проверку. Мол, смогу ли я стать оператором энергии? Не смог. «Парень, да даже у рыбы-мутанта энергоемкость выше!» Ржали 2 бойца в черных комбинезонах, провожая меня насмешливыми взглядами. Что-то я не обдумал этот момент. Оказывается, у меня ужасающе мало энергии. Прямо как у маленького ребенка. И что теперь делать? Хотя глупый вопрос. Я уже знаю, как мне повышать свою энергоемкость. Буду повышать. А сейчас... что ж... Раздобуду денег, сниму квартиру... Суну палец в розетку для подзарядки и буду собирать мусор. А еще микроманевровые двигатели уже строятся. Жизнь-то налаживается.